берегите слуха. Слышу барабана звука. Ты-то такой перевозбужденный, потому что в эту музыку влюбленный. Четкий такой пушистый басок. Ниже, виляй своей S. Под 120 BPM двигает Европа. А ты весело танцуй под музыку хип-хопа. А ты весело танцуй под музыку хип-хопа. Катя, посмотрите, Катя, как танцует Катя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп. Катя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп. Ага. Витя, посмотрите, Витя, как танцует Витя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп. Ага. Витя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп. Трещу с русским текстом и никакого мата. Ага. Все сидят на спорте, ЗОЖ это у Матова. Моя мама в теме, у нее всегда был вкус. И поэтому я от хип-хопа плюс. Раскачаем, покачаем, прокачаем зал. Мы тебя научим, если ты не знал. Поднимаешь руку, опускаешь пол. На сильную долю рвем танцпол. Под 120 BPM двигает Европа. А ты весело танцуй под музыку хип-хопа. А ты весело танцуй под музыку хип-хопа. Катя, посмотрите, Катя, как танцует Катя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп. Катя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп. Ага. Витя, посмотрите, Витя, как танцует Витя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп. Ага. Витя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп. Посмотрите, как танцует Женя, танцует хоп под музыку хип-хоп. Катя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп. Ага. Лена, посмотрите, Тёма, как танцует Боган, танцует хоп под музыку хип-хоп. Ага. Витя, нам танцует хоп под музыку хип-хоп.